Сангвини и Фулгрим провели их вглубь вулкана по тоннелям с гладкими, как стекло, стенами, на которых были заметны следы обработки промышленными мелтоустановками. Ширина проходов, ведущих через слои застывшей лавы, позволяла троим примархам идти рядом. А люминесцентное освещение было столь ярким, что казалось, будто это из сердца вулкана просачивается раскаленная лава. Ариман снял шлем, чтобы лучше рассмотреть геологическое строение вулкана, и сквозь прозрачную скалу заметил смешанные кристаллические слои, похожие на осадочные породы в открытой выработке. «Этот мир молод, но вулкан кажется мне старым», — сказал он и заметил взгляды, которыми Фулгрим обменялся со своими лорд-командирами. Он не мог прочесть их ауры, как не мог установить контакт со своим хранителем, поскольку чрезвычайно мощный свет Императора заливал все вокруг. Оставалось только гадать, был ли Магнус так же слеп, как и он. Он с надеждой следил за своим повелителем, который шел с братьями, не проявлявшими никаких признаков враждебности. Но, несмотря на внешнее добродушие, разговор между ними велся поверхностный. Чем пристальнее Ариман следил за интенсивностью их беседы и жестами, тем отчетливее чувствовал напряженность словесного поединка. Примархи беседовали о прошлых кампаниях, славных битвах и совместных походах, не выходя за рамки воспоминаний. Любая попытка обратиться к теме предстоящего конклава мягко пресекалась Фулгримом, который немедленно направлял разговор в более безопасное русло. «Он что-то скрывает», — подумал Ариман, — «что-то, касающееся собрания». Магнус тоже должен был это заметить, но его примарх не подавал никаких признаков беспокойства и, казалось, с радостью участвовал в разворачивающемся спектакле. Посмотрев на идущих впереди и позади них детей Императора, Ариман понял, что это не почетный караул, а конвой для пленников. Он хотел бы предостеречь Магнуса, но его слова уже ничего не могли изменить. Что бы ни ожидало их в огромном амфитеатре, который, как ему было известно, находился в сердце вулкана, им уже не миновать своей судьбы. Это тот случай, когда будущее неизменно и неотвратимо. Свечение стен тоннеля постепенно усиливалось, и вскоре Ариман увидел впереди небольшой зал с зеркально-гладкими базальтовыми стенами. Там их ждали сервиторы с прохладительными напитками, а вдоль стен стояли мягкие кресла. «Это будут твои личные покои на время перерывов в работе конклава», — сказал Сангвиний. «Совсем неплохо», — отметил Магнус. От напыщенной формальности этой сцены Ариману хотелось кричать во весь голос. Неужели Магнус не видит надвигающейся угрозы? Пот заливал лицо и шею. У Аримана возникло настоятельное желание вернуться к поджидающему громовому ястребу, запустить двигатели и, добравшись до Фатепа, навсегда покинуть Никею. К центру вулкана вела двустворчатая бронзовая дверь, за которой ощущалось нарастающее давление будущего. «Тебе что-нибудь нужно еще, друг Азик?» – спросил лорд-командир Эйдолон. Ариман покачал головой, изо всех сил стараясь сохранить на лице выражение спокойствия. «Нет», — выдавил он, — «но спасибо за заботу». «Не за что, брат», — ответил Эйдолон. И Ариман невольно отметил изменившуюся на последнем слове тональность его голоса. Сангвиний, обернувшись, кивнул Ралдорону и Торосу, и по его знаку они встали по обе стороны от своего повелителя и распахнули бронзовые створки. Ариман с трудом удержался, чтобы не предостеречь Магнуса отчаянным криком. Примарх Кровавых Ангелов вместе с Фулгримом шагнул через порог прямо в золотой свет. Они остановились на мгновение и жестами пригласили Магнуса. Магнус повернулся к Ариману, и в его взгляде сверкнула боль от неминуемого предательства. «Я знаю, Азик, знаю», — устало произнес Магнус. «Теперь я знаю, зачем нас сюда вызвали».